Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 31 октября 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 4 дня. Сегодня с утра я был на кактусе у, значит, Алексея Навального. YouTube-канал «Кактус». И я так понимаю, что Ляскина задержали утром. Наверное, они думали, что он со мной будет в эфире. И поэтому его задержали, отвезли в отдел. В отделе потребовали писать объяснение. Почему он не с Мальцевым? Да не знаю, просто объяснение. Да? Он очень сильно удивился. Конечно, ничего писать не стал. Его отпустили. То есть совершенно чудовищные какие-то замесы идут, хватают людей, пытаются чего-то воткнуть, вообще совершенно непонятное, то есть какие-то предъявляют претензии, что кто-то не туда прилетел, приехал, человек приехал в Москву, его отвезли проверять на чуму. Представляешь, а потом, да, африканскую, потом сказали, что его надо немедленно госпитализировать, но он от госпитализации отказался. И в общем-то. Я так понимаю, что многих могут также, я имею в виду, задержать и что-то придумать. Так что вы имеете в виду, что разные варианты они выдумывают, до африканской чумы уже дошло. То есть вот абсолютно точно, как в день выборов. Помнишь, там, когда корабль не должен был приставать, потому что там эпидемия какая-то, приехали там вот, с противогазов, собаки в противогазах, в общем, все как положено. Такие вот дела. Вот написал Дмитрий письмо, да, пишет, зовут Павел, 38 лет, работал в УВД по Свердловской области. Сейчас находится в Москве. И вот он опасается, говорит, очень много он общался с 1500 участников чата. Они, значит, взвинченные, хотят жечь, резать, колоть силовиков и так далее. И вот он высказывает опасения. Я вам скажу, что в чате масса людей, которые могут что-то там колоть, резать и так далее. В жизни все совсем по-другому получается. И хочу сказать, что я обращаюсь ко всем участникам того, что мы называем революцией 5-11, оружием никаким мы не победим. Это совершенно понятно. Мы можем победить только числом. То есть числом активных сторонников, нашей решимостью никуда не уходить, не отдавать товарищей. То есть не какими-то там терактами, да, которые ни в коем случае не должны быть. И я так понимаю, что это все провоцируется ФСБшниками, потому что их главная задача — нас обвинить в каком-то беспределе, в какой-то беззаконности. Это они беззаконные абсолютные органы, они абсолютные беспредельщики. Наше оружие – это правда. Наше оружие – это Конституция. Против этого они вообще ничего не могут делать. Вот в Конституции написано, статья 32, мы принимаем участие. Вот мы так решили, что мы должны принять участие в управлении этим государством. Мы так решили, что нет никакого верховного главнокомандующего, ибо этот президент, в кавычках, он не соблюдает ни одну статью Конституции, это совершенно очевидно всем. И полностью под него проложена Госдума, полностью Совет Федерации, никакой возможности беззаконной власти, беззаконному Путину объявить импичмент нет, поэтому мы решили управиться впрямую, так сказать, акт прямой демократии провести и отстранить их всех от власти. Вот и все. Но для этого не нужно никакого оружия, для этого не нужно, так скажем, никакого силового воздействия. Нужна массовость и решимость. Еще, да. Коль уж мы начали читать письма. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Отличное обращение к оппозиции. Многие из коммунистов даже не знали, что будет пьянка в указанном ресторане. Офигели. Начиная с середины недели в Ростове-на-Дону и, скорее всего, во всех крупных городах будет увеличено количество нарядов ППС. Задача задержать как можно больше потенциальных или возможных участников мероприятия и изолировать их под любым предлогом. Значит, просят всех, кто активные соратники, постеречься, но мы уже предупредили, что сегодня в аэропортах встречают. И вот просят назвать его имя в эфире — боец пятой колонны Снейк. Да, ну вот еще дополнительное подтверждение, потому что действительно во всех городах начались жесткие облавы на всех сторонников смены власти. Вот мировой судья Ленинского района Чебоксар 31 октября арестовал на 5 суток активиста Вячеслава Рыбакова за то, что он не отбыл исправительной работы якобы. К соратнице Алене Блиновой приходили два раза в 5 утра и днем начальник ЦПЭ, аж начальник Семенов Олег, долго звонил в дверь, потом пришла дочь, но дверь не открыли. То есть пытаются ее лишить родительских прав, угрожают, что посадят в тюрьму. Также в Петербурге задержали Рафаэля Гайнутдинова, которого дважды арестовывали уже за акцию 8 октября на Дворцовой площади, и сейчас его уже доставили в 78-й отдел полиции. Об этом нам сообщил правозащитник Динар Идрисов. Да, этот вот пишут, ничего у вас не выйдет, вы уже с Конституции выходили, там вас кидали в ЗАГИ, возили. Да, было такое дело, но тогда не было у нас решения, что не отдавать своих. Сейчас в автозаке никого не кинут, потому что мы просто никого не отдадим, чтобы кинули в автозаке. И я думаю, что будут очень серьезные проблемы, потому что незаконное насилие будет встречать ответ. Еще, Коля, мы по поводу судебных всяких новостей. Мосгорсуд признал законным заочный арест политика Мальцева. Как ты это прокомментируешь? Ну как? Никак, Фёшка, что тут комментировать? Да, молодцы. Да, тут нам еще сообщили определенные люди, что на допросе вот тех, кого обвиняют в том, что хотели сено поджечь, требовали, чтобы они дали показания, что им команду дали поджигать из Парижа. То есть, представляешь, дурдом конченый, как прям в Ареню Лермонтова. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром французу, она очень развлекается. Конечно, ГБУха выдумывает всякую херню, а вот и вот тут Мальцев, бывший мент, помогает ГБУ, куда она убежала, помогает ГБУхе, там что-то, с какой стати я должен ГБУхе-то помогать? Да ладно, печатать. Так, работаем, да? Вот в Нальчике вышло около 500 человек, вместо властей, как они требовали мэра города там, и так далее, а их встретил ЛАМОН. Но уже на Кавказе начались выступления, и мы знаем об этом, уже люди по полной. Вот тут нет адвоката, собирают деньги на нее. Деньги мы переслали уже, или пока в процессе происходит, да, потому что там проблемы были с карточками, кому пересылать и так далее. Так что никаких проблем с этим нет. Так, и мы говорили, что уходят сейчас спешно главы регионов в отпуска. Вот губернатор Тверской области в отпуск ушел. Да, Татарстана руководитель 6 числа в отпуске. То есть все смотрят, что будет. Вот. И Google не нашел свидетельств нарушений политики YouTube российскими СМИ. Что, все опять повисло? Ну а что делать тогда? Работаем как есть. Ну да, выложим экранку, хорошо. Google не нашел свидетельств нарушения политики YouTube российскими СМИ. Вот такая прелесть, представляешь? То есть то, что вот вешают эти всякие Rush Today, по Rush Today, это никак не нарушает политику YouTube, а то, что YouTube закрывает массу оппозиционных СМИ в России, это нормально, это все хорошо. Так. В Волгограде ветер валит деревья и сносит куски кровли. Так, ну, вот видите, дошел с Европы ураган такой. До Волгограда. Вот, пишут, у кого-то виснет. Так, вот. Все же революции не будет. Революция будет непременно и будет 5-11. В любом случае, даже, можно сказать так, революция уже началась. Как ее не будет, если она уже идет? О чем вы вообще говорите? Она кончится 5-го. Ну, может, 5-го и не кончится. Может быть, будет продолжаться какое-то количество времени, какое я не знаю. Но что 5-го будет революция, я вообще даже не сомневаюсь ни секунды. И вот пишут, мы хоть сейчас. Да и мы хоть сейчас. Число погибших при столкновении фуры и микроавтобуса под Саратовом, в общем-то, возросло. Тут вот несколько человек погибли. Значит, 21-летний водитель Volkswagen и 29-летний пассажир. И вот 6 человек ранены. Это почему я новость эту взял? В общем-то, новость о ДТП, это не новость, да? Ну, помните, мы говорили о месте определенном дороге под Петровском, Саратовской области. Я говорил, что там настолько узкая дорога, что там две фуры просто не разъезжаются. Очень, очень узкая дорога. И за все время, вот там какие-то страшные аварии, вот там эти из Узбекистана погибли, там гастарбайтеры целой толпой, там вез их киргиз какой-то. Тогда мы тоже обращали на это внимание, что вот эти места, они общеизвестны, и никто ничего не делает. То есть достаточно расширить еще дорогу на одну полосу, и можно, ну, в год сократить количество трупов, как минимум человек на 40. Представляешь, вот это одна полоса в течение, там, я не знаю, 200 километров, да, даже меньше, стоит 40 человеческие жизни в год. Но им пофигу совершенно. То есть они делают себе дома за рубежом, они покупают яхты запредельные, они не интересуются ничьими жизнями, кроме своих. И они используют наши жизни для достижения своих материальных меркантильных целей. Представляешь? И то есть вот сейчас такая ситуация, когда их уже держим мы фактически за яйца, да, и они при этом выпендриваются. То есть они настолько уверовали в свою безнаказанность, вот в эту какую-то, я не знаю, там, кто им там сказал, Бог, дьявол, кто, кому они там молятся, да? Гундяев ли им сказал? И они считают, что ничего с ними не будет. Не, ребят, по-любому будет. ФСБ предотвратил передачу секретной информации иностранной разведки в Калининградской области. А в Хабаровском крае работника оборонного предприятия осудили за госизмену. Знаешь, что это такое? Это непосредственный провокатор КГБ работает, чтобы ставить галочки и рассказывать. То есть, ну, приходит какой-нибудь там бедолаги, у которого есть сведения, формально составляющие гостайну, а фактически находящиеся в интернете, в свободной печати, они говорят, слышь, нам нужно тайну, мы тебе денег дадим. Он говорит, да, блин, вон же думают, они какие-то дураки, которые в интернет не лазят. Ну и все там. Знаешь как, хорошо, я помню, мне товарищ рассказывал, который поддерживал обвинение в прокуратуре и бросил, и не стал продолжать дальше, уволился из прокуратуры, понимаешь? Он рассказывал такой момент, как пастушок, но слабоумный, пасет там каких-то коровок, подъезжает, рожи вот такие в кожаных куртках на машине, говорит, слышь ты, принеси нам конопли. А он такой худосочный, недокормленный, ну понятно, голубь. Он говорит, да ну, ребят, идите, соберите сами. Мы тебя там туда-сюда. Ну, пошел, собрал, приносит. Они говорят, клади в багажник. Он кладет в багажник. Они говорят, на тебе деньги. Он говорит, да не надо никаких денег. Мы тебя сейчас там... Он берет деньги, они его тут же, опа, принимают это. Наркоконтроль, 5 лет ему. Вот Саша спрыгнул, он когда прочитал дело, он отказался поддерживать обвинение, сказал, пошли вы нахер, козлы. А его укатали, этого пастушка, представляешь, на 5 лет. Для галочки. И вот эти пидоры, они то же самое для галочки делают, понимаешь? Такие вот дела. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России располагают информацию о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей различных российских этносов. О, и Клинцевич заявил, что это для того, чтобы, наверное, делать бомбу биологическую и убить только представителей отдельных этносов и русских и так далее. Но над этим делом посмеялся, значит, Михаил Гельфанд, который является доктором биологических наук и биоинформатик он еще. Вот. И он говорит, что да, действительно, собирает биоматериал, причем он сказал, что Путина кто-то сильно обманул. Он сказал, собирает данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские. Возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность от чистого исторического следа. Это всегда проблемы. То есть берется большая нация, которая проживала, так скажем, изолированно, и смотрит вот эти вещи. То есть какой-то научный метод, да. А для создания генетического оружия, про это он сказал, это какая-то омерзительная ложь, такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы. То есть вот он в расовую теорию оружия разрушил. Представляешь, Путин задвигает это как истину, и вата вся пугается, а надо же, там эгегей, такое. Сразу же вспоминается, помню, что-то анекдот про, когда у женщины родился негритенок, ну, после очередного там этого молодежи и студентов фестиваля. Ну, и, значит, акушерка спускается вниз, чтобы сказать там... папаша. Вдруг смотрит там папашку 7 на 8, 8 на 7, и вовсе не негр. Она думает, ну ладно. Сестре говорит, сестра, сходи, расскажи там, что родился ребенок, там на столько-то килограмм. Как глянула, тоже думает, не, ну ее нафиг. Значит, нянечки, нянечка выглянула, говорит, не, ну ее нафиг. Ну, это дядь Петя сторож, у них там что-то там топит, что-то там краны крутит. Они говорят, слышь, нянечка спрашивает, а чего, как объяснить-то это? Ну, надо сказать, что гены, мутация, что там, блин, вот такие вот вещи непонятные случаются иногда, но сам виноват. Самое главное, что сам виноват, поняли, поняли. Ну, нянечка, дядь Петя все объяснил, дядь Петя выходит, говорит, слышь, как тебя зовут? Он говорит, Петя. Он говорит, Петя, ну ты сам виноват, мутатор надо было мыть, негритенок у тебя родился, гены и назвали. Вот это вот приблизительно то же самое, что выдал Путин. Понимаешь, то есть у него такие же знания о генетике, как у того сторожа. Так что путинский гасит эфир. Да, мы допускаем. Сегодня много интересных было моментов, которые, в общем-то, связаны с, так сказать, с действиями путинских хакеров и так далее. То есть мы это уже ощутили на себе. И вот Путин обещал разобраться со случаями работы силовиков на олигархов. Это очень смешно. То есть все знают, даже этот, как там, Феоктистов, да, вообще открыто работал на Сечина, открыто, даже числился генералом и при этом там в Роснефти находился непосредственно, да, безопасность Роснефти осуществлял, обоссышься, вот, и Путин, что ты голову компостируешь, ну, всегда так было, ваши все эти офицеры действующего резерва уходили на теплые места, раньше просто их швейцарцами ставили, да, там, у дверей, швейцар стоит такой, там, ему раз, там, пятерочку, трешку дают, там, за проход в ресторан, это был КГБшник, бывший. Это было теплое место. А сейчас теплое место это вот там, вблизи олигархов, и те, которые раньше бы работали, как и Путин, швейцарцем, да, или швейцаром, как правильно. Точно не швейцарцы. Да нет, но ты знаешь, почему швейцары называют? Потому что в России в свое время ехали швейцарцы и французы работать швейцарами, поэтому называют швейцар. Да я швейцарцы называю ради прикола. Так вот, они, я говорю, раньше бы вот Вова Путин, там, Феоктистов, они бы на дверях в ресторане стояли, там, отряхивали бы с пальто у кого-то снег, да, за это получали бы чаевые. А сейчас они хозяева жизни. Эти же люди, вы понимаете, эти же люди, которые выше швейцара не выросли. И вы говорите мне, что мы их 5-11 не победим. Да обоссаться. Как же мы можем их не победить-то? Швейцаров этих, вы чё? Так что вот Вова разобраться собирается. Ну, разбирайся, дорогой. Путин подписал еще один репрессивный закон о праве задерживать должников по алиментам. Вот молодец. Вот красавец. Представляешь, вот такое ощущение, что пятая колонна там ему подсовывает что-то. Мы говорим о том, что мы освободим всех должников по алиментам. И все долги по алиментам возьмем на себя. Государство выплатит все эти долги. А алиментщики обнуляют, так сказать, свои вот эти вот, ну, долговые обязательства, связанные там с исполнительными листами или без таковых листов и так далее, и так далее. И тут Путин такой молодец такой. Если кто-то из алиментщиков еще сомневается, да, то Путин говорит, слышь, ты будешь задержан, ты будешь посажен и будешь сидеть там, пока не отдашь все долги. Если не пойдешь на 5-11, да. То есть ты должен... Понимаешь, то есть вы все алиментщики, не алиментщики, вы понимаете, что сейчас у тебя нет никаких алиментов, нет никаких долгов, завтра у тебя возникнут долги по ЖКХ, еще по какой-нибудь хремени, общество супер несправедливое, несправедливость этого государства только усиливается от безнаказанности, если ты не пойдешь на революцию. Да все, будет абсолютно все несправедливо, и те, кто будет просто там, я не знаю, пукать против ветра, их будут сразу сажать за терроризм. Навсегда. Владимир Путин заявил, что для критики властей достаточно интернета и СМИ. Угу. Так что, видишь, вот достаточно интернета. Свободы должны быть гарантированы. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо все время ее анализировать и все время делать соответствующие поправки. О чем? Какая практика? Это он имеет в виду про практику правоохранительных органов и судебной системы. Мы же понимаем, что в сегодняшней ситуации для того, чтобы заявить свою позицию, выступить с критикой властей, начиная от муниципальных, окончая федеральных, достаточно обеспечить себе информационный пространство в интернете, средств массовой информации. О, какой молодец! Вова, а может быть, поменяемся местами? Может, ты сядешь там, блядь, у компьютера и будешь себя обеспечивать, а? Давай поменяемся. А мы будем там иметь властные полномочия, и мы будем обеспечивать народу все остальное. Слушай, какой молодец! Вот, блядь, информационный мир, какой прогресс, да, до чего дошел прогресс. Вашу маму показывает и там, и здесь, да? Интересный товарищ. Не, Вов, не годится это. Нас это не устраивает. Да. И большинство живущих в этой стране уж точно не устраивает. Путин призвал работать с людьми с целью повышения явки на выборы. О, главное-то что? Чтобы люди на выборы ходили. Он не понимает, что ли, что явка на выборы такая низкая, смешная. Вон в Энгельсе 3% была на выборы в Госдуму. Потому что нахрен эта власть не нужна. Люди не видят, как ее можно убрать, свергнуть, уничтожить, как можно от нее избавиться. Они не видят этого. А играть в эти дела, которые называются выборами, они давно не хотят. Он говорит, надо повысить, а как же, без этого вообще никак. Но эти же самые люди вдруг, как вот он представляет, как они вдруг передумают и пойдут голосовать? На основании чего? То есть их может прийти только меньше. С какой стати эти люди, которые ходили, голосовали, потом получали от хрена уши, да, и потом перестали ходить, и вдруг они снова придут, чтобы опять получить от хрена уши, что ли? Они что, это не проходили, что ли? Они знают, что здесь так заведено, здесь так устроено. Поэтому они никуда, конечно же, не пойдут. Для того, чтобы они пришли, вот это устройство путинское должно быть уничтожено. Должно быть конституционное устройство, как там написано. Вот там так написано, значит, так и должно быть. Путин назвал безобразие, происходящее в сфере строительства в регионах РФ. Да. Интересно. Ленин готовился к революции, а вы просто бабло рубите на лохах. Какой-то МГ-42. А как Ленин готовился к революции? А пусть он мне объяснит. Слышь ты, МГ-42, ты знаешь, как Ленин готовился к революции? Ты знаешь, что в январе 17-го года Ленин писал рабочим в Швецию, да, о том, что нужно... И его интересовала революция в Швейцарии. В Швейцарии. Из Швейцарии он писал письмо в Швецию. Да? И он совершенно не видел, что будет в феврале революция. О чем ты говоришь? Ты что-нибудь знаешь про это? Я, если взять весь мой эфир и все, так сказать, тезисы, которые в эфирах даны, ну, я, может быть, 55 томов полного собрания сочинений вождя, наверное, не набью, да, если записать все эти тезисы, но половину точно нафигачу. Не, ну, у тебя и формат другой, несколько. Не, ну, это понятно. И для того, чтобы большевикам сделать революцию, нужна была февральская революция, а мы делаем, так сказать, с нуля, это первое. Во-вторых, им нужна была партия определенная, специфическая. Почему? Потому что они, ты обрати внимание, дурачок, они делали революцию 100 лет назад, когда Ленин написал работу... Ну, не задолго, но за определенное время до этого, да, развитие капитализма в России. А я бы написал работу «Пиздец капитализму в России». Понял, дурак, разницу? Путин назвал безобразием происходящее в сфере строительства в регионах РФ. Ой, блин, там везде все. Вов, везде безобразие. Везде в строительстве, в образовании, в медицине, везде безобразие. Уходи! А я скажу, что строительство еще лучше, чем где бы то ни было. Не, ну это понятно. Путин поручил принять меры по снижению коммерческих долгов регионов. Надо принять меры. То есть, представляешь, вот человек, который прощает триллионы прощает за бугром, да, 200 миллиардов простил в долларах. Просто колоссальные деньги. Можно было всех озолотить за эти средства. Вот. И он рассказывает о коммерческих долгах регионов. То есть, что значит коммерческие долги? Это значит для исполнения государственных полномочий. регионам не хватает денег. Губернатор, его губернатор, обращается к Думе. Дать разрешение. Сейчас, может, и не обращается, может, они все переписали, как раньше. Дать разрешение на заимствование. Берут деньги для того, чтобы исполнить государственные полномочия. В кредит в Ловином банке. Берут эти деньги, платят там кому-то, там, инвалидам, сирым, бедным, кому угодно. А потом туда башляют проценты в Ловин банк с этих денег. Можете себе представить? И вот эти долги он хочет снизить. Просто снизить. Какой молодец. Минимальный размер пенсии в Москве составит 17,5 тысяч рублей. В 2020 году. А господин Васильевич не хочет поучаствовать в президентских выборах? С удовольствием поучаствую. Вы как-то обеспечите, да, всем нам, кто вот это написал, равные там права на выборах, и мы все поучаствуем. А если не можете обеспечить, значит, приходите 5-11, мы все обеспечим себе равные права. Так, вот пишет, Слава жрет мамалыгу, а не устрицы. Ух ты, интересно. Откуда они знают? Да, устрицы мы ни разу не ели. Вот сколько находимся, и даже не планировали, насколько я понимаю, а мамалыгу ели. Минимальный размер пенсии в Москве составит 17,5 тысяч рублей. Причем с 18 года уже, причем с 1 января. Собянин кричит: народ, не надо поддерживать этих революционеров, да? То есть, и будет вам счастье. 17,5 тысяч минимальной зарплаты, это пенсия. А если она у тебя еще и не минимальная, то вон что. И вообще будет у тебя все хорошо, почти как на Украине пенсия будет. То есть сад, а не революция, очень сильно. Пишет добрый эх. Пу вчера открывал в Москве мемориал жертвам политических репрессий. Да. Прекрасное место для сбора 5-11, пишет. Да. Кстати, неплохо, да. Надо подумать. Лавров заявил, что Россия осознала всю бессмысленность насаждения идеологии. Какой-то. Да, видишь, он говорит, вот сделав выводы из далеко не самых простых страниц прошлого, мы осознали всю бессмысленность насаждения какой-то идеологии, экспорта моделей развития, без учета местной специфики. Наша страна никому ничего не навязывает, никого не учит жизни, это как-то не навязывает. Не страна, а ваше государство навязывает стране. Лавров, ты что путаешь? Какое отношение ваше государство к стране? А? Конституция в других странах. Правда? Да, и вообще по поводу идеологии, это очень интересно. То есть он, я так понимаю, обращаясь к опыту большевистской идеологии. Но Россия осознала всю бессмысленность насаждения идеологии. Разве это бессмысленно? А? И когда она осознала? Знаешь, когда осознал? Когда Лавров, Сурков и вся остальная прочая пиздобратья придумали суверенную демократию, придумали национального лидера Путина, придумали квасной патриотизм, что люди должны там убиваться за то, что деды воевали и там и так далее, а поэтому они должны, раз деды взяли Берлин, поэтому внуки должны сосать у Лаврова, Путина, Суркова и у всех остальных, а они будут нас грабить. Понимаешь, вот эта идеология не прокатила. И поэтому они говорят, не надо никакой идеологии. Лавров, ты Конституцию-то открывал? А там в Конституции это же самое написано. Зачем ты это говоришь? Зачем он говорит то самое, что написано в Конституции? Там в Конституции, Лавров, если ты ее не читал, записано, что в России нет идеологии доминирующей. Эх, и артист, бля. А вот Голодец призвал не игнорировать язык рэп-баттлов. Представляешь, это вообще, это вот чего в башке у людей. Теперь они еще будут изучать язык, вот он параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя и так далее. То есть, блядь, такое несут. И этот каких-то биоматериальщиков ловит, поймать не может. Это язык рэп-баттлов пытается изучать. Блядь, что у них в башке? Какие те рэп-баттлы, бабушка? Вот мистер Вольф в чате нам предлагает очень хороший слоган для рэп-баттла на 5 число. 5 день ноября гоним черта из Кремля. Да, 5 день ноября гоним черта из Кремля. Вот это правильно. Путин с министрами обсудит меры повышения производительности труда. Да, вот что еще остается, как не повышать меры производительности труда, то есть обсуждать меры повышения производительности труда. Это целое совещание они собрали. Вот вопрос, ответ, нафига? Вов, ты знаешь, если ты не знаешь, как повысить производительность труда, я тебе объясню. Когда переходит общество из феодализма в капитализм, например, то производительность труда увеличивается в 1000 раз. Когда сейчас переходит общество в информационный мир, производительность труда увеличится в 100 000 раз. Понимаешь? Меры по повышению производительности труда, они будут приняты сами. Просто не надо тормозить это. Вот я представляю себе, Людовик XVI сидит там где-то в Версале, собрал своих там баронов, герцогов и говорит, слышите, а как бы нам производительность труда-то увеличить, да? А там говорит, да, давайте меры, программу мер по увеличению производительности труда. А там сидят бородатые мужики с каким-нибудь Фултоном во главе. И говорит, а что это они задумали? Говорит, да не производительность труда, а как они? А программой? А говорит, а мы тут вообще паровые установки делаем. Я вот на пароход, то есть сейчас только начал крепить на паровую установку, которая будет за 5 дней до США доходить вместо 2 месяцев. Причем гарантированно. А Людовик подбегает и говорит, а вашей паровой установки нет в моей программе? Да. Вот так же и Путин рассуждает. Там сидят Фултоны. Они все делают, независимо от этого Путина. Путин может им только помешать. Ничем помочь он им не может. Пишет, а тормозит, потому что Путин не успевает записывать умные мысли. Вы знаете, да, вы знаете, пишут, силовики гонят танки со стороны Курска. А что, в Курске революция отменяется, что ли? В Курске должна тогда быть... Разворачивать. Да, в 10 раз сильнее революция. Пишут, не ссыте выходить. Это очень правильно. Нам написали еще, что Рамзан Кадыров приехал в Москву. Ну да, какое-то видео прислали. Там голос есть, а лица нет, да? Поэтому задумайтесь, братья чеченцы, может быть, вы там без головы? Да. Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о миллиардных незаконных операциях. О, представляешь, Путин, наверное, все это послушал. И, видишь, начали работу с налоговой службой, удалось порядка 2,5 миллиарда не пустить на незаконную выдачу НДС. И тут все. А Путин говорит, а с виолончелями там 2 миллиарда, которые это нормально, это законно? Это все законно, да? Росмониторинг, там ФИН, Росфин, это русский ФИН. Там все нормально, да? С виолончелями. А, ну да, тогда все в порядке. Тогда, наказывайте. Да, наказывайте вот этих вот кренделей, их артисты. А? Представляешь? То есть один, вот это я вам показываю, один Вова, одним своим действием перечеркивает всю работу этого Росфинмониторинга. Росфинмониторинг не нужен будет, если не будет Вовы. Понимаешь, Вова спиздил больше, чем Росфинмониторинг не дал украсть. Понимаешь? То есть обнуляешь Вову, не надо никакого Росфинмониторинга. Ничего не надо. Эксперты правительства назвали точное число бедных работающих россиян. Каждый, представляешь, 1/6 всех работников России не может обеспечить себя и свои семьи. Но после этого такого заявления Росстата и всех остальных, все должны, кто обеспечивает, так сказать, рынок труда в России, ну и вообще, кто гарантирует на словах Конституции, должны пойти и застрелиться сразу же. Ну, как может быть 1/6 всех работников нищими? Да нахрена они работают? Мы знаем много стран, где масса людей, которые не работают, но при этом не нищие. То есть там нет права на труд, но там есть право на обеспечение. И они там обеспечены. А здесь есть право на труд, и нет никакого права на обеспечение. Ничего тебе не дают взамен. Ты трудишься и ничего не получаешь. Хочешь жизни, а хочешь куть, все равно получишь. Понимаешь? И в советский период это же ладно был. Там Вов Путиных не было, Сеченых не было, Ротенбергов не было, Тимченых не было. Там триллиарды никто не воровал. В Госдуме закупили дорогой алкоголь для зарубежных гостей. Бутылка вина стоит 1,5 миллиона рублей. Нормально, а что? Ну, Слава любит хорошее винцо долбануть. Да, вот такой по 1,5 миллиона... рублей, когда нищие, когда работающие люди нищие, ты можешь себе представить, бутылка сколько в долларах получается, больше 30 тысяч евро, да, одна бутылка, это закупил не только Госдума, это Совет Федерации закупил, Счетная палата, и, в общем-то, Я так понимаю, люди любят развлекаться. Вот для госучреждений закупили виски Blue Macallan M Декантер. Даже прочитать не могу, ни хера. Не то, что никогда, даже не то, что не нюхал, даже не видел. Стоимость которого составляет 273 273 рубля за бутылочку. Вот такие прелести. Это такие вискарьки такие. Значит, а вот коньяк Тессерон Экстрем по цене 450 тысяч за бутылку. Вина Брют Винтаж 2005 года, ну и такие для лохов, 91 тысяча за бутылку, да. Красный сухой Романе Канте 2005 за 1 509 145 рублей. Кто-то, наверное, Слава, что ли, любит сухое вино Романе Канте. Эх, блин, вообще жесть, конечно. Представляете, вот рассказывают, только нам говорят, что работающий человек получает от хрена уши, что семьи, которые работают, голодают. И при этом, суки, покупают по 1,5 миллиона за бутылку вино. Это жесть какая-то. Для гостей, говорит, ну, русский народ гостеприимный. А давай, блядь, Слав, в гости пригласи вот этих голодных-то и покорми их. Вот царь-батюшка, он такими вещами занимался, да, когда были какие-то проблемы, народ голодал. Приглашали, кормили и так далее. Чего вы-то никого не кормите? В Саратове единственное место было, где хлеб бесплатный раздавали, мы это поддерживали. Они его закрыли. Можете представить. Никаких столовых нет. Кто-то сам лично делает. Ну, я знаю, людей не буду даже называть, потому что они их позакрывают. Кто лично сам кормит там ветеранов, инвалидов, пенсионеров. Жесть вообще, просто. Спрашивают, надевать ли мотозащиту и шлемы на 5-11? Не, ну, это каждый сам уже решит. Если есть, то не помешает. А почему нет? Что, дубинали самоохоту получить по башке? Нет. Вот Едвига Александрович пишет обращение в чате к тем, кто сомневается. А кто не верит, что все получится, приходите лично. И посмотрите, да. Получится или не получится. Российская семья выложила 1,5 миллиона за тур на чемпионат мира по футболу 2018. Да, видишь, вот тут вот, говорит, про клоунов что-то, говорит, клоуны сбежали. Это вот в Госдуме клоуны. Это вот эта семья клоуна, которая 1,5 миллиона за тур на чемпионат 2018. Как ты думаешь, вот я даже не смотрел, не проверял, но ты думаешь, это заработанные деньги? Да нет, 100% украденные. Это украденные деньги, 100%, конечно. Так что уникально совершенно, уникально. И эти деньги украдены как раз у тех, кто работает и голодает при этом. Россияне пожаловались на произвол начальства. Ну, видишь, вот начальство виновато, бояре виноваты. Ну, надо же как-то стрелки переводить, что вот зарплату не платят, потому что начальники плохие. Там, блин, какие-то коллекторы плохие, работающий человек, да, перекрыться надо, взял денег, теперь у него выжимают эти деньги коллекторы, теперь получил на работу этот исполнительный лист, да, и приходят эти, как их, господи, судебные приставы и все такое прочее. И это виноваты судебные приставы, коллекторы, банкиры и так далее. А Вова нихера не виноват. Вова-то, он же не знает это ничего. Но если он не знает, его в дурдом надо, значит, это он клоун-то сумасшедший. Его в дурдом надо. А если он знает, то его в тюрьму надо. А если он этому всему способствует, его на кол надо. Я уже миллион раз об этом говорил. Спрашивают, у меня 16 покрышек, как их проще всего поджечь? Покрышки очень хорошо поджигаются, если их предварительно облить ацетоном. Пино. Французский пино покрышки называются. Мы как рассказывали историю, да, как что-то горело на дороге, и мы спрашиваем у женщины, что же это горит, она говорит, пино. Ну, мы так и не поняли. И потом все, что мы не понимали, как говорят, а что это такое? Пино. Вот, а потом залезли и увидели, что пино это, оказывается, покрышки. Валерий спрашивает, а Вячеслав, вас не напрягает власовский флаг над Кремлем? Очень сильно напрягает. Акушер-гинеколог умерла после суток работы. Мальцев 4 года говорит, что правды не отстраняет, теперь решил с референдума выйти и говорить, что Вова не прав. Как так? А Гриша Гришин? Гришин, а что же я должен был сказать, а? О чем я должен был сказать людям? Скажи мне по-другому, другими словами, Гришин, если ты не провокатор, какие слова я должен был сказать людям? Берите ножи, да, прикрепляйте, как там говорят, кого-то задержали с четырьмя ножами. Зачем человеку четыре ножа, я не знаю. Ну, может, он КПР занимается, приматывает и к рукам, и к ногам, и начинает, да? Или как Шива, может быть, там дополнительные руки. О чем ты вообще говоришь? Пишут, бытовой газ дрожает. А вы скажите, что не дрожает лучше? Это вот пишут в чате, что у нас в мусорках около магазинов очередь, а это Москва, блин. Да, так конечно, я уже говорил, что еще первую очередь в мусорку увидел в 2012 году и написал в Твиттере. Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска. Вот видишь, то есть человек ответственный, сутки пахала и в результате сердце не выдержало. И это вот особенность реформы медицинской, которую провел Путин. То есть, кому эта реформа принесла радость, удачу, зарплату, здоровье и так далее? Никому. Врачи визжат, да, больные плачут. Вот как. Врачи даже помирают. Но больные-то помирают всегда. Если бы умер больной, то это классика, да. Но теперь вот еще и путинская реформа дошла до того, что и врачи помирают. Вот следующая новость. Топилин. Регионам могут выделить средства на повышение зарплат бюджетникам. Я читаю и думаю, ну и могут и не выделить. Ну да. Сейчас они, у них эта тема такая, что вот сейчас зарплаты повысим, там, я не знаю, еще всех расцелуем в попу, там, лишь бы только люди. Гришин пишет, мальчик, я не провокатор. Я не говорю, что провокатор. Я говорю, скажи, тогда другой вариант, скажи. Вот то, что я говорю людям, ты говоришь, это не так. Надо сказать, скажи. Я повторю, если вот здесь масса людей и им понравится, я повторю за тобой. А вот еще пишут, 4 ножа при задержании на 300% перевыполнен план по подкидыванию улик. Да. Об этом, кстати, не подумали. В России до декабря присмотрят предельную стоимость капремонта. Да. Бабки уже все потратили, теперь начинают стоимости пересматривать. Да, видишь, то есть народу готовы пообещать все. Готовы, что не будет никакого капремонта. Вот сейчас еще чуть-чуть. Вот сейчас вот за яйца Вову возьмем 5 числа, прям сильно. Вот, очень много людей выйдет и все, начнут давить. Вову вылезет на экран. Возьмет вот эту бумажку нашу и начнет рассказывать, кому простит долги, кому квартиры даст и так далее. Увидите еще. Если он не сдохнет от ужаса, то... При этом запомните, да, где и что он делал 17 лет. Да, 18. 18. Спрашивают, что будет в Нижнем. Ну, в Нижнем нужно идти к областной администрации. Ушедший Собчак политтехнолог заявил о нехватке денег в ее штабе. Видишь, вот какие-то политтехнологи потянулись, потому что денег не хватает. Ну что ж, бывает. Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента. О, Господи. Да, да. Видишь, и Собчак, и Гордон, и еще глава партии «Женский диалог» Елена Семерякова. Ну, мы ничего не имеем против ни Собчак, ни Гордон, ни Елены Семеряковой. Мы имеем против того, что всеобщее равное избирательное право нарушается. Я предлагаю нашей женщине выдвинуться. Ольге Ли. Да. Не, ну я вообще предлагаю эти выборы бойкотировать. Да? А еще я раньше предлагаю, что, ну это моя, так сказать, позиция относительно выборов. А еще я предлагаю 5-11 выходить, выносить нахрен эту власть и проводить выборы уже честные, хорошие 18 марта 18 года, чтобы все, кто хотел, зарегистрировались, что Демушкин, освобожденный из тюрьмы, мог зарегистрироваться. Хотел, он заявлялся на президента, ради бога, идти. Навальный, чтобы смог зарегистрироваться. Мальц, чтобы смог зарегистрироваться. Я не знаю, кто там еще. Ольга Ли, в том числе, и так далее. Ну, а кроме всего прочего, я думаю, что мы как бы обсудим еще кого из кандидатов мы двинем. Вот Таня Белав пишет, что представляете, в Ленинградской области военные встали на защиту общежития с автоматами. Вот военные вышли на защиту с автоматами. Игорь Сычев тут пишет, Вячеслав, ты трус. Д'Антон сказал, что нельзя унести родину на подошву своих сапог. И что, и добился. Только не сапог, а башмаков, придурок. Переводи правильно. И что добился, да, Д'Антон, что бошку на гильотине отрубили. Я намерен иной последовательностью, так сказать, жизнь завершить, да? Я намерен своим врагам бошки поотрубать. Зачем мне? кто-нибудь этот поступок Д'Антона оправдал, а? Ну, выступил он хорошо в суде, да, он молодец был. И что дальше? Это помешало голову ему отрубить. Что, ну, еще он покрасовался, когда сказал, когда отрубишь мне голову, подними ее высоко вверх. Народ еще не скоро увидит такую же, да, вот, ну, там, умную, я не знаю, какую. И что, а вот... Если я выйду на русский марш в моем городе, мне дадут квартиру? Спрашивают вас соратники в чате. Да, конечно. Причем на русский марш? Мы на 5-11 говорим. Мы говорим, выходите на 5-11. Выходите на революцию. Не на разрешенные там всякие марши. Нет, нас это совершенно не устраивает. Мы идем на революцию с целью не покрасоваться там с плакатами, а с целью добиться того, чтобы Россия освободилась от путинщины. Вот пишет Челодай Миловек. Молодой человек. Много чеченцев с вами. Очень хорошо. Мы с чеченцами смогли. Да. Верховный суд предлагает ввести в закон понятие уголовного проступка. О, сейчас они вот что бы только не выдумать им для того, чтобы показать, что они что-то там делают, трудятся. Засадили 700 почти тысяч человек в тюрьмы, да, и теперь вот они выдумывают, как их не сажать. Очень просто, я как криминолог скажу, не сажать людей в тюрьмы. Дайте им долю национального богатства всем. Кто совершил уголовно наказуемое деяние, тяжкое преступление, лишается этой доли навсегда. Ну или не навсегда, там, пока судимость не будет погашена. Кто совершил уголовное преступление не тяжкое, да, лишается, пока не пройдет срок судимости. Все. Никаких вопросов не будет. Или там половинится, пока не пройдет срок. Особенно, ну, условно, осужденных нельзя лишать доли национального богатства, потому что, ну, тогда это толкнет их на путь преступления. Ну, как сократить, там, я не знаю, на 30%, например. И все, и вы увидите, какая будет тише гладь. И если будет там 1010 максимум на всю страну совершать преступление, я вас уверяю, что это так и будет. И любой криминолог вам скажет то же самое, потому что это наука. Но тогда Вове Путину нельзя будет украсть нашу долю. Представляешь, так у него есть своя доля, одна 148-миллионная, а еще доля всех 148 миллионов. Так он будет одну иметь, а так 148 миллионов. Да? Ну, как, он же рассуждает, как этот Родион Романович, да, Раскольников, помнишь в анекдоте, когда Родион Романович, а зачем вы убили старушку за копейку? Он говорит, ну а 100 старушек, это уже рубль. Вот так и этот хрен рассуждает, когда старух выворачивает у старух карманы. Я имею в виду пенсии, когда у них забирают все. И я уж про долю национальных богатств не говорю. В Саратове также собираются, предполагаем, возле областной администрации. Да. А дальше уже сами поймете, что делать. Ну, подскажем. Ну, в Саратове областная администрация имеется в виду, наверное, на Театральной площади, то есть напротив областной администрации. Миноритарий Русмолока обвинил главу Промсвязьбанка Ананьева в мошенничестве. Ну, и кто-нибудь может сомневаться, что он не прав. Я не видел дела никакого, да, я даже вообще не знаю, о чем это речь, и я могу смело сказать, что так оно и есть, да, все правильно. Потому что если есть человек в главе Промсвязьбанка стоит, да, да еще фамилия Ананьев, а я ее слышал неоднократно. Ну, да, 100%. Когда мне говорят, что Тинькофф на первом месте после... революция на иллюстрацию. Я вот скажу о Наниевых братьев, их два брата, посмотрите на них, что они натворили. Чубайс предупредил о возможном энергетическом кризисе в России. Да, сказал, надо делать электростанции, если не будем делать, то будет кризис. Вопрос такой, вот коммунисты наделали электростанции столько, сколько сейчас не надо, потому что производство все убито. То есть электроэнергии нужно 7% от потребляемых при коммунистах. 7%. Вопрос Чубайсу, ну нафига тогда строить еще электростанции? Или просто те вот чубайсовские энергетики, в кавычках, топ-менеджеры, все просрали, развалили, и сейчас электроэнергии нет даже, чтобы обеспечить эти 7%. Похоже так. То есть они просто брали с одного места, переносили на другое, что-то там делали и все. Представляешь, то есть даже нормально никто не ремонтировал, не обслуживал. Потрясающая ситуация. Куда можно было деть 93% мощностей? Как? Ну это как вообще? Это что? Медведев распорядился расширить порт под Краснодаром для строительства трассы Таврида. О как. Порт под Краснодаром. Я так понимаю, что это порт Кавказ, который с этой стороны, то есть тот Крым, который в Крыму, а с этой стороны Кавказ, и там паром основал, и вот теперь порт расширит. Причем здесь строительство трассы, и я понимаю, так трасса, которая на мост должна идти. Да? Они все хотят с копом. А что там вообще с мостом-то происходит? Ну, что-то они могут поставить вторую арку почему-то. Про первую арку мы очень много слышали, нам показывали и снизу, как ее ставят, и сверху, и из-под воды, и из космоса, и из жопы Вовы Путина показывали эту арку. А что, дальше-то все за это самое зависло. А где еще арка? Колонны плавают. Плавают колонны, ой, беда. А дяденька вот нам писал, какой-то геолог, гидролог, он предупреждал об этом и очень смеялся. А я грешным делом не очень поверил. Я говорю, ну тут специалисты должны разобраться. А дяденька, видно, знает, что говорит, который писал. Так что, извините, в общем-то, я как бы не семь пядей во лбу. Я предполагал, что там что-то не так, но я не думал, что так фатально. Медведев прибыл в Пекин. Да, видишь, Пекин с двухдневным визитом. А знаешь, что такое прибытие Медведева или Путина в Пекин? Очередные договоренности. Конечно, это минус нашей территории, это минус наши какие-то возможности и так далее. То есть это каждый приезд их в Пекин, это какие-то подарки. Обрати внимание, Медведев с Путиным как на работу ездят в Пекин. Но Си Цзиньпин крайне редко бывает в Москве. Если встречается с ним, то на каких-то сходниках где-то. То есть он всячески показывает своим партийцам, что с коррупционерами он никаких дел не имеет. Ну, только если уж они очень хотят какие-то подношения сделать, подарить очередные какие-то земли, да, подарить какие-то там, я не знаю, угодья какие-то под рубку, да, под вырубку миллион, очередной миллион гектар или очередной этот золотоносный рудник, да, прииск фактически, то тогда он их принимает, там, допускает до целования жопы и все такое прочее. Пишут, опоры просели на 2 метра моста Керченского. Да, кстати, с премьером России, я так понимаю, вот пока не встретился с Цзиньпин, посмотрим, будет он там с ним встречаться. Что ты думаешь, они убежище у него просят, нет? Нет, я думаю, что пока они не просят убежище, но деньги я знаю их в Гонконге. И я думаю, что Цзиньпин тоже об этом знает, что бабки их в Гонконге. Подсказывают в чате, что нас не 148 миллионов, а гораздо меньше. Меньше, да. Да, да. Мы тоже так считаем, но отталкиваемся от официальной статистики. Это к тому, опять-таки, что сколько нам людей надо, чтобы заявить о себе. Да? Если на 300 тысяч, миллионную Россию понадобилось 60 тысяч большевиков, то нам гораздо хватит и 10 тысяч. Ну, вот, видишь, Мальцев, ну что ты несешь, идиот. Александр, несем свет и радость. Да, я уже говорил, разумное, доброе, вечное несем, понимаешь? Медведев рассказал, как он все успевает. Да, ну ты спрашиваешь, как обычно там. А как вот вы, блин, все успеваете? И фотографировать всякую херню, и делать селфи, блин, с новым этим андроидом там, или с новым этим айфоном, да? А у вас же и такие есть, и такие. Вы знаете, где какую кнопку нажать, при этом в лифтах успеваете подниматься и спускаться. А он говорит, вы правы, что с учетом режима работы не всегда легко найти время для занятий спортом. Но я все-таки стараюсь это делать, это, наверное, по поводу тех кроссовок, да, потому что очень важно, чтобы в жизни любого человека присутствовала не только работа, но и возможность побыть семьей, почитать книгу, позаниматься спортом. И если хочешь что-то позаниматься, время найдешь, в конце концов, в сутках 24 часа. О, какой, видите, трудоголик. Вот представьте себе на секунду, вот они там все трудоголики, Путин трудоголик. Нам рассказывают, вообще не спит человек, пашет и пашет. Ну, это рассказывают, конечно. Медведев трудоголик, там Слава Володин трудоголик, Матвиенко трудоголик. Там все. Вот взять этих трудоголиков и отправить их нахрен на вечный отпуск, на пенсию. Как вы думаете, что изменится к худшему? Ничего. Ничего, станет 150 миллиардов раз лучше. Значит, предположим, если Медведев в Лодыре не работает, то это наше счастье. А если он работает, значит, чем больше он работает, тем больше он вредит России. Представляете? То есть любая их работа – это вред России. И некоторые из, так сказать, вот этих из моментов этого причинения вреда, да, России, они невосполнимы, как вот в вариантах с Китаем. А мне еще хочется сказать, что выступал недавно какой-то политический деятель, в кавычках, и сказал, что молодежи надо трудиться по 18 часов в сутки. Если предпенсионного возраста Медведеву некогда трудиться, и молодежи работать по 18 часов в сутки, нам зачем вообще такая жизнь нужна? Медведев признался, что любит китайскую кухню. Блин, вот молодец какой. Надо его отправлять в Китай. В Китай. Я думаю, что куда-нибудь, ну и поближе к Китаю, куда-нибудь на Изигирку с Колымой, там самое время. И вот Кудрин считает, что Россия недооценивает новые санкции США. Так вот Кудрин говорит, а вы недооцениваете. О, да, недооцениваем новые санкции. На самом деле Россия как бы недооценивает тот ущерб, те санкции, которые против нас включил Вова Путин. Вот это недооценивается. Вот я бы хотел, чтобы кто-то сел и просчитал, но надеюсь, что это уже трибунал сделает, хотя можно было бы раньше просчитать, какой ущерб ежегодный причиняет Путин и его кодлы России. Я думаю, это просто катастрофический. В НАТО опровергли информацию о стремлении изолировать Россию и Китай. Ой. Да, вот заявили, что хотят Китай с Россией натовцы изолировать, но вот Столтенберг сказал, что нет, не хотим, это не мы. И в Китае рассмотрят поправку о лишении свободы за неуважение к гимну. Но если кто-то будет гимн как-то петь коряво, не так, то значит того свободы лишат за неуважение. А в Китае арестовали участников заговора против племянника Ким Чен Ына. Да, вот интересно, тут какие-то вот, значит, я так понимаю, хотели с ним совершить нечто подобное, что и с братом Ким Чен Ына, да, ну вот их арестовали китайцы. А Тиллерсон заявил, что под санкции США из-за КНДР попадут еще некоторые компании из Китая. То есть, видишь, помимо российских компаний, еще и китайские нахлобучат за общение с КНДР. Ну, я думаю, что это будет опять же также пара банков и пара компаний, которые что-нибудь туда овес какой-нибудь везут и так далее. Ну, как всегда. Пентагон заявил, что США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса. Да, глава Пентагона Мэттис заявил, что, в общем-то, не, ну а это как бы общеизвестно, что президент может отдать приказ о нанесении ядерного удара. Все же помнят ту фишку, которую Рональд Рейган сделал, когда весь мир просто обгадился жидко, когда он ночью вышел в эфир, там чуть ли не в ночном колпаке, там, в ночной сорочке, и сказал, что американцы, там проходил флот мимо этой гранаты, да, вот, и гренады. Мимо гренады проходил флот, и я отдал, значит, приказ там начать войну там ядерную, там все охренели. А потом оказалось, что это он думал, что он наговаривает просто, ну, разогревается, а текст-то другой. Он сказал, что флот проходил, и он там коммунисты какие-то на аэродроме там что-то чудили, строили аэродром, значит, ну, там какие-то кубинцы. И он отдал приказ захватить, чтобы, значит, эта гренада не стала коммунистической, ну и так далее. Там, в общем, все тексты общеизвестны. А первоначально, то есть, когда он разогревался, он выдал совсем другое. И, конечно, все упустили сразу же, потому что, ну, никто же не думал, что это такая шуточка. В общем, в этих делах он, конечно, гением был. И вот я не думаю, что Трамп повторит подвиг Рейгана. Ну, он может стрельнуть без разговора. Если тот говорил, но не стрелял, да, то этот может молча садануть. Надо еще, в общем-то, сказать, что превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса может быть нанесен, если кто-то не понял, по территории Северной Кореи и как раз в том районе, который в 100 километрах находится от российской границы. Можете себе представить? То есть ничего хорошего. НАТО прикроет небо Черногории. Да, как раз видишь. Мы грешным делом в свое время хотели стартануть на самолете совершенно нелегально из Черногории. И как раз вот то, что небо Черногории не было прикрыто, это было одно из наших этих, ну, из удач, так скажем, да, ну, сорвался этот побег из курятника, а вообще было интересно улететь на маломоторном самолете из Черногории. В общем, мы почти все приготовили, и тут все сорвалось. И как раз вот вариант неохраняемого неба нас очень радовал. СМИ заявили, что сыну главы МВД Украины предъявили обвинение в коррупции. Пишет Путин: «Уйло, Мальцев, говно». Пишется правильнее говно писать, если вы, конечно, не пишете языком подонков. А вы граф Монте-Кристо, очевидно, да? Да. Нет, он Д'Артаньян, да. Помнишь, как это? Ладно, не будем рассказывать. Так. СМИ заявили, что сын главы МВД Украины предъявили обвинение в коррупции. Да, интересная раскладка. То есть сейчас, видишь, трамбанули сына Авакова, и он кричит, что это политическое дело. Я вполне допускаю, что его взяли за коррупцию, потому что это нужно политическое дело. То есть я не думаю, что он не коррупционер, а взяли только в связи с тем, что нужно было раскрутить политическое дело. Понимаешь? И вот удивительная вещь, что глава МВД Украина распорядился отозвать силовиков от здания Рады. Как интересно работают такие вещи. Я не знаю, какая связь между первым сообщением и вторым, но как-то сына повязали и сразу раз сняли силовиков от Рады. И что дальше будет, очень интересно. То есть уже так... Я понимаю, что Арсен Аваков не помогает Саакашвили. Да? То есть это его личный враг. И если у личного врага Саакашвили арестовали сына, а личный враг Саакашвили отозвал своих силовиков от Рады, то я думаю, что Саакашвили начал брать верх. И это очень хорошо. В Киевской области обстреляли автомобиль экс-командира отряда Дудаева. Да, вот Адама Асмаева, того самого, которого обвиняли в покушении на Путина, там еще в чем-то и так далее. Того самого, которого вот недавно ранили, и его жена, помнишь, Амина Акуева, мы вообще восхищались этой женщиной, она в киллера в этого выстрелила, и он заголосил, что все, я сдаюсь, прекратите и так далее. То есть благодаря ей задержали его. Ну вот в этот раз они решили убийце не приближаться, издалека обстреляли машину. Ну, то есть, так вот, такой трусоватый ход. И в результате Амина Акуева погибла. И, значит, вот сейчас возбуждено дело. И говорят, что здесь российский след. В общем-то, я даже ни в коем случае не сомневаюсь, если первый этот нападавший тоже пришел со стороны ДНР, ЛНР, то и это то же самое. Вот Таня Белав в чате пишет: смотрите, что сейчас выкладывают в Фейсбуке. В Шереметьево спецрейсы с жуликами и борты, набитые бабками. Бегут крысы. Да. Все, побежали. Да, вот я забыл сказать. Все, побежали. Огромное количество частных самолетов валит с бабками, с не знаю чем. Так что бегут. Все. Шереметьево каждый день закрывают на час, два, три. Дают им возможность улететь на этих маленьких самолетиках. А вот Грейт ТВ пишет: все собираемся с самотыком и на манежке, будем наказывать ментов и пиндосов. Вот пишет Мальцев: думаете, что у вас получится переворот в нашей стране? А зачем вам это? Не переворот. Андрей Баскаков. Андрюш, зачем мне это? Вот лично, а потому что мне западло. Вот у меня мотив один только. Вот это эгоизм. Эгоцентризм, я бы сказал. Вот я живу на этой земле. Не дурак, нифига, все у меня нормально, да, и какие-то, я в 90-е годы бандюков загибал вот так просто всех, у меня войско свое было, просто войско, что там говорить откровенно, да, и вдруг приходят какие-то те люди, которые этим бандюкам кланялись, и благодаря каким-то там своим махинациям проникают во власть, и они власть, они начинают управлять, потом они начинают дерзить, потом они начинают у меня все отнимать, в конце концов они отнимают у меня права, не на машину, а человеческие права, да я охреневаю. Если бы это были рэкетеры 90-х, я взял дубину, отхерачил бы их как просто, мама, не горюй. И этих я не могу отхерачить, понимаешь? Их охраняют менты, ФСБшники, всякие хмыри. И что ж ты думаешь, я буду этого терпеть? Нет, конечно. То есть я, когда это все началось, я посмотрел, как я могу это прекратить. И все, и вот и двигаюсь этим путем, чтобы эту херню прекратить, чтобы мне никто не сказал потом, когда я буду на смертном одре, что ты лох вообще, трус и ничтожество. Вот это меня только волнует. На втором месте, конечно, будущее России, конечно, конечно, молодежь, все-все, но это на втором месте, это я тебе честно говорю, на первом месте мои собственные амбиции, что мне западло, что меня грабит, я взрослый мужик, вытирают об меня ноги. Что эти суки делают все, что угодно, нарушают, как хотят, закон, а если я что-то говорю, то они меня хватают и сажают в тюрьму. Они охерели совсем, они за это должны ответить. Вот мне ничего не надо, кроме того, чтобы они ответили. Все, вот я удовлетворен, больше мне ничего не надо, все остальное я сам все сделаю и заработаю. В центре Таллина полицейские застрелили размахивавшего ножами мужчину. Да, видишь, вот какого-то мужика застрелили, хотя, я не знаю, могли бы и в ногу ранить. Вот. А суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной. Молодцы. Такой вот, да. И сайт каталонских властей перестали работать, все сайты заблокировали. И в Бельгии рассказали о сроках, когда рассмотрят заявку, значит, главы Каталонии Пуздемона. И, значит, я так понимаю, что для них это... Новость такая, что человек приехал из Каталонии, да, и просит у них убежище. Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера. Блин, ну я прочитал, я так ржал. То есть вытащили документ о том, что Гитлер хотел в социалистическую партию вступить. Это общеизвестный факт. Зачем? То есть нужно еще раз про Гитлера что ли рассказать? Ну, масса вещей, да. Я вот говорю, исследуя фигуру, да, Гитлера, нашел то, чего нет нигде, да. То есть то, что требует исследований, и если бы была возможность там какие-то останки его найти, проверить, да, вот догадку. То есть, что он ебнулся окончательно, когда отравили двойными смесями его. Ну, во время войны. То есть, все считали, что он был отравлен ифритом. Я нашел подтверждение, в том числе и документальное, что в то время ифрит чистый уже не применялся. Применяли двойные или тройные смеси. Ну, там, ну, ифрит с цианидом, например. Да? То есть, чтобы и так, и так. То есть, все. И, вероятно, то есть, был вопрос такой, что, ну, как бы предположение, гипотеза, что ифрит не может повредить так мозг человеку. Ну, был тихий, спокойный художник, что-то там рисовал, да, потом уехал. Ну, ослеп, оглох, уел, как тот дедушка, понимаешь, и начал чудить. Причем лечили-то его психиатры, мы это знаем, и вылечили. Ну, психиатры не лечат тех, кто поражен ипритом. А вот тех, кто поражен какими-то веществами, которые, ну, в том числе и цианид, да, которые нервно-паралитического свойства, то они как раз это самое то, что нужно. Поэтому вот это бы исследовать. Какие-то вещи, которые могут дать ответы на вопросы. Почему? Они вот вытаскивают. Или им интересно просто для того, чтобы очередной раз вернуться к этой фигуре, вот вытащить эту справку и показать. Вот есть такая справка. Да есть, мы знаем, и что. Насильно выданная замуж пакистанка насмерть отравила своего супруга и еще 14 человек. Круто, да? То есть молоком отравила супруга еще 14 человек в провинции Пенджаб. И звали... Звать ее, извиняюсь, Асия Биби. Вот она так побибикала и отравила мужа, которого звали, почему я так понимаю, что это не любимый, а у нее был любимый. Ну, любовь это и смерть, они всегда рядом. А Амджада Лашари. Видишь, вот Лашари этого отравили. Так что всем Лашари можно советовать, не надо жениться на женщине, которая тебя не любит, которая любит другого. Так вот, и не будешь отравлен. Насильно, я имею в виду, не надо. Можно жениться, да, если человек там любит кого-то, но она его не любит. Но не насильно, когда это решение двоих. Виктор пишет нам, Тульская дивизия ВДВ, зам 5-11-17. Мы это знаем, можете даже не сомневаться. Причем знаем уже больше года, так что это для нас не новость. Я больше вам скажу. И не только эта дивизия. Я лично разговаривал с командиром совсем другой дивизии, да, который тоже очень давно на нашей стороне. Так что все ждем только 5-11. А эти суки, если не успеют убежать, то будет очень плохо. И я хочу полицейским сказать, и ФСБшникам, и всяким там, и так далее, силовикам, ваши сейчас начальники все, их семьи все разбегаются, садятся в самолеты. Представляете, когда у главных ментов есть реактивные самолеты, садятся и улетают из России, их семьи. Но они некоторые вынуждены здесь. Ну, а некоторые, наверное, уже поехали. Что делать с военным? Как что делать? Вставать на сторону народа. Очень жестко. И вы такой же народ. Что нам делать? Астрономам рассказал о сбежавшей из Солнечной системы звезде. Да, вот канадский астроном Жиль Кутюр. Прям вот, если такого астронома не было, нужно было придумать имя и фамилию. Помнишь, да? Жульен, да, это Жиль Кутюр. Он рассказал, что в поясе Копера какая неразбериха в связи с тем, что какая-то фигня пролетела в свое время, очень мощная. Он думает, что это звезда, и она раза в три поменьше Солнца. Ну вот вопрос, ну так, а пролетел давно, в три раза меньше Солнца, да, но может быть это не звезда, может это как раз та самая Нибиру, про которую все уши прожужжали, да, и поэтому какая неразбериха в поясе Копера. А вот на Байкале погибло 130 особей нерпы, и, в общем-то, это такое печальное событие, потому что они краснокнижные, и потому что все, ну, я думаю, что это либо болезнь, либо Байкал засрали окончательно. Так, и давайте тогда, наверное, сейчас донаты огласим. Огласите весь список, пожалуйста. Так, давай. Валентина, верим в победу. Спасибо. Нет, Загвоздин, Дмитрий. Слава, ты не читаешь WhatsApp. Я писал с предложением наградить наших прогульщиков. Все, кто ходил на прогулки, привет. Воскресенье наше последнее. Каменский, приходите туда же 5 ноября. Какой WhatsApp? Загвоздин, Дмитрий. Да мы читаем на самом деле все комментарии. Нету города, нету места. Константин, Вячеслав, рано или поздно все у нас получится. Я надеюсь, что получится 5-11. Кот Верный и Мариночка, соратники, привет. Копеечка, как обычно, хорошим людям на хорошее дело. Завтра ноябрь, и вот и настает час Х. Давайте отпразднуем первый праздник, 5 ноября, все вместе, всем миром. Запишем его в историю. Да, было бы очень хорошо. Анатолий, на революцию здравия всем нашим. Вера, надежда, любовь, честь, достоинство, мужество, доблесть. Испокон веков были прерогативы русского народа. Наши патриоты, слава Богу, просыпаются. За всех. За всех спасибо. Сергей, спасибо за Мальцева. Вячеслав, я в письме писал, что было бы здорово записать обращение жителям всех крупных городов России. И просил поддержать телеграм-канал «Протестный Красноярск». Ссылка. Давайте поддержим. Да. Вы можете добавить свой «Протестный Красноярск» в нашу группу региональных групп. У нас есть бот региональных групп в Телеграме, туда добавки, и все будут получать вашу ссылку на ваш протестный Красноярск. Вадос. Я ходил на все митинги, надоело ждать. 1974 год, когда у нас в стране светлое будущее. Если меня грохнут, позаботьтесь о моей маме. Она меня не отпускает, я все равно пойду. Может, хоть молодежь его дождется. Да. Вачмори, привет из Саранска. Встретимся на баррикадах и капец им. Да. Зря ты не читаешь от автора. Виталий СТБ, объявите, пожалуйста, в отдельном видео, где собираться в Москве и Санкт-Петербурге. Да, это будет сделано. Максим, Вячеслав Вячеславович, надеюсь на ваше скорейшее возвращение на родину. Когда вернетесь, на чай с печеньками в гости пригласите. Обязательно. Да. Ставить Бог и честь. Спасибо. Рузанна, а где сторонник? Он что, один выступал против власти и за это сел? Вопрос. Так, а где она это? В чате? Нет, донат. А я не вижу. Странно. Рузанна, а где сторонники Клочкова? Он что, один выступал против власти и за это сел? Не знаю. Ну, люди же, наверное, не обозначаются. Они, я уверен, что тоже среди нас. Они же не обозначают, что я сторонник Клочкова там, или там еще кого-то. Они, в общем-то... Я понимаю так, что их тоже очень много среди нас, потому что, ну, мы слышали и с юга России, что группа сторонников Клочкова связывались с нами. Но это уже было достаточно давно, поэтому я, в общем-то, не могу ничего на этот счет сказать. Я знаю, что здесь все. Вот сейчас на 5-11 все тут, нет, наверное, ни одной группы оппозиционной, которая бы дистанцировалась. Все. Конечно, и либералы, и националисты, и те, кто поддерживает Навального, все. Дмитрий, на революцию спасибо. Да, насчет Навального хотел вот еще сказать. Я сказал в эфире, что сейчас давление оказывается не только на наших, но и на руководителей Навального. И их заставляют писать, что они не поддерживают на 5-11, не придут, и публиковать это заставляют, представляешь? То есть уже несколько случаев таких есть. Кроме всего прочего, нам присылают бумаги, тоже полицейские хватают людей, которых подозревают в связях, ну, в том, что они смотрят так подготовку, являются нашими соратниками и заставляют писать, что они 5-11 не будут принимать участие в массовых, значит, вот мероприятиях, и таким образом полицейские себе галочки ставят, представляешь? Надежда, на общее дело, если не трудно, зачислите. Денис, если революции в России суждено быть, то лучше мы совершим ее сами. Это точно. Уралочка, с мая месяца я с вами, смотрю все передачи онлайн, сильно хочу, чтобы все получилось с первого раза. Спасибо. Сосед, все, комп починил, теперь я опять с вами и готовлюсь к бою. А тем, кто не может обеспечить свои семьи, хочу сказать, вы бараны, все равно подыхать, идите на баррикады. Да, это очень правильная мысль. Евгений, Врев общак. Александр, у старых телефонов действительно нет интернета, но интернет от провайдера вряд ли будет доступен. В нашем городишке мэра брали, интернет отключили за 6 часов до ареста, включили через 12 часов, а здесь революция. Ну да, в городе, может быть, в маленьком как раз телефоны, то, что нужно, а может и не телефоны, может вообще сарафанное радио. Северяночка смотрела выступление доктора Линча, он... В полной растерянности, не знает, что делать, 4-5 ноября, а я на него так надеялась. Ну, не знаю, мы знаем, что делать 5 ноября, и, в общем-то, все нормально. Пчеловод, на Ревконе платеж не проходит, на билет в Россию. Спасибо. И я могу сказать, если вдруг окажется, вы ни на кого не рассчитываете, если вдруг окажется, что какие-то лидеры по какой-то причине соскочили, арестованы и так далее, время выбрало вас, вы полевые командиры, никаких вопросов нет, сами принимайте полномочия, сами управляйте, и все будет нормально. Не нужно ни на кого смотреть. Если вы видите, как нужно сделать правильно, делайте. Безусловно, мы тоже всем подскажем. Да. Свое видение. Ирина В. Соратникам на обратный билет домой. Вячеслав, скажите, что делать с накоплениями? Переводить в доллары, евро или хранить в банке трехлитровой? Боимся, что рубль обесценится после 5-11. Не исключено, такие события могут. Поэтому лучше, конечно, перевести в валюту, в доллары, в евро. Владимир Саратов, Синтез. Всем привет, здоровья, удачи. Почему я верю Мальцеву? Потому что если бы он был не за народ, то у него стоял бы замок рядом с Володиным. Все выходим на 5-11-17. Спасибо. Спасибо, Володя. Старче У-116, победа, за нами будущее, Кащеем на пол. Спасибо. Памятник Литвиненко, товарищи родненькие, приезжайте все, кто может на 5-е в Москву и в Ленинград. У кого малые дети или немощные родители, устраивайте митинги на местах. Кто болен или слаб, приходите хоть на пару часов. Молодец, спасибо. Аноним, добрый вечер, писал вчера, что хочу открыть ИП. Какие цены будут после 5-11? Ну не знаю мы, какие цены будут. Давайте до 5-11 осталось не так много времени, доживем. Вот вы еще поймите, мы же ведь не пытаемся вас обмануть. Поэтому все, что мы вам говорим по поводу цен, это же гадание на кофейной гуще. Рынок все решает, от рынка все зависит. Поэтому это риторический вопрос. Леона Кора. Соратникам на горячие пирожки и чай вместе выстоим. Спасибо. Спасибо. Владимир, любовь, сила духа. Наше уважение к вам, храни вас Бог. Спасибо, и вас храни Бог. Михаил, Республика Коми, Усть-Цильма. Здравия желаю. Перекопал группу ВКонтакте, сайт «Подготовка». Единственное, что нашел, это сбор 5-11, Манежка в 6 утра. Требую уточнить место сбора. Все-таки 1500 километров ехать. Ну, мы уточним место сбора, но давайте сделаем это ближе туда. Да, вы выдвигайтесь на Тверскую, выдвигайтесь в сторону Манежки. Это метро Белорусское, метро Охотный ряд. В том районе уже происходят кучи. Даже сейчас, да, даже сейчас уже события там идут. Папа Саша, Саратов, хоть помаленько, зато постоянно. Удачи нам всем. Ответь наконец, после революции уберемся они на 30. Конечно, безусловно. А зачем он там нужен? Виталий из Балашова. У нас такое чувство, что предвкушение праздника лучше самого праздника. И верю, и надеюсь, и готовы, и так далее. Но мысли в голову лезут и хорошие, и не очень. Кому не скажу, не знаю, не верят и слушать не хотят. Ну, самое главное, чтобы вышла большая первая волна, тогда все узнают, поверят, увидят, вы же понимаете. Наша задача вывести как можно больше людей в Москве и в Питере, и тогда поддержит вся Россия. Россия не поддержит, прежде чем там не выйдут люди. Максим Перин. Больше пока дать не могу. Львиная доля дохода уходит на судебные издержки для борьбы с ушлепками из определенных кругов. В Пермь гор электротрансе. Спасибо. Роман В. Всем соратникам поднять моральный дух. Мы победим. Даже не сомневаюсь. Владимир Кириши. Вся сила в правде, брат. Да. Генератор хунты. Вячеслав, передайте народу, чтобы 6 ноября в понедельник выходной. Он переносится с 4 числа. Так что пускай народ выходит и не боится. Не ждем, а готовимся. Да я думаю, что несколько дней будут выходных. Наша задача как-то устаканить все к тому моменту, когда, в общем-то, люди выйдут на работу, чтобы уже все было в порядке, чтобы уже все, какая-то власть была. Ну, если народ не поработает неделю, ничего страшного не будет. Вы же понимаете, в новогодние праздники, да, не работают и ничего. Леонид, здравствуйте, как вы вообще это видите? Освободите заключенных, все долги простите, дадите каждому квартиру, и потом начнется хаос в России. Что вообще будет твориться дальше после революции, интересует Леонид. А как он может начаться хаос, если мы... Вот странный человек, очень странный. Аноним, всем привет, здоровья, удачи. Почему я верю Мальцеву? Потому что если бы он не был за народ, то у него был бы зам рядом с Володиным. Все выходят, как два раза написал, два раза. Да, спасибо. Анархист, как вы собираетесь свергать власть, не имея техники? Им сколько человек вышло, полиция все решит, и люди разойдутся. Неправда. А вот это неправда. Вот предположим, в первой там волне выйдет несколько сот тысяч человек, со второй волной миллион. И что они решат? Их всех полицейских, каких только есть, их меньше. По всей России, по всей России. Полиция решит присоединиться? Конечно. Как только увидит максимальное количество, сразу же присоединятся мгновенно. И все решит с власть имущими, да. И там, люди, конечно, разойдутся. Там кто командует? Там командует младший командир. Ну и какие-то командиры подразделения. Они что, примут решение кого-то долбить? Да нафиг им надо. Кто поумнее, сразу же поймет, что все нормально у него в будущем будет и перейдет на сторону народа. Рамиль Наривкоин предлагает переезжать и на Твич. Хуютину трибунал плачет. Сморг. Да. Друг, здравствуйте, у меня есть вопрос, что делать, если я из другого города, и мне надо доехать до Питера 5 числа, или все же есть смысл ехать сразу в Москву? Можно до Питера, можно в Москву. По усмотрению. По усмотрению, да, то есть вы как-то для себя оцените. Максим Спырловка, Слав, думала революция на ночь, сегодня кот утром принес крысу без головы. Думаю, это знак поверженная крыса. Только после 5-11 крыса нам нужна с головой, чтобы могла рассказать много интересного. Очень круто, очень круто. После Оля, сегодня утром послушал песню Высоцкого, значит, нужные книги ты в детстве читал. Предлагаю сделать ее гимном арподготовки. Вечером смотрю кактус, Мальцев тоже вспомнил эту песню, я в шоке. Ну что, мысли у людей одинаково работают. Можно сказать, что на кактусе выступал еще. Да, на кактусе выступал, я уже сегодня сказал. Да. Навальный лайф, она называется. Украинка, Слава, деньги за Аляску выплачены, на них проложены 3 железнодорожные ветки. Москва-Курск 1968, Курск-Киев 1870, Москва-Брест 1871. Это пропагандистская отрыжка, чтобы будоражить умы. Хорошо, но у нас другие сведения. Но я специально прочитаю, да, посмотрю. Украинка продолжает помогать. Спасибо. Виталий, Слава, расскажи, что знаешь про химтрейлы. Будет интересно. Рекой на копеечка. Да, как-то особо ничего не знаю. Вот насчет этих химтрейлов, единственное, что мы знаем, это когда в Саратове загоняли всех и говорили, что будут что-то опылять, и поэтому один только Ипатов, тогдашний губернатор, ходил по проспекту Кирова, и больше ни одного человека нигде не было. Виталий, вы не написали почту для рекоинов. Астральчик, дядя Слава, пожалуйста, верни 90-е. Мне семью нужно кормить. Зачем вернуть 90-е? Надо в будущее двигаться, и все, и будем нормально, все будет с семьей. Татьяна Кувшинко, на борьбу с воровским режимом. Спасибо. Спасибо. Гай, на порох под жопу Путину. Очень хорошо, да. Ну, имеется в виду Гай Фокс, да, порох под жопу Путина, это да. Вячеслав Морозов. Добрый вечер, Вячеслав. Скажите, вы знакомы с трудами Левашова НВ? Ну, что-то мне присылали, и, в общем-то, я даже начал читать, но потом отвлекся, да, потому что было много других дел, но мне совершенно непонятно, да, что случилось. Ну, почему такие вещи с ним произошли? Вроде как бы он ничего такого особенного там не писал, да, из-за того, что такая травля случилась. Анжелика, стихами. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи благослови. Да, ночью ж, да, это... И мы в детстве 16 августа не зачислили 3000 рублей на лифткоины. Проверьте, пожалуйста. Обязательно проверим, зачислим, да. На референдум еду, пишет Ильзор. Спасибо. Дрон в Зеленоград по усмотрению надо аккуратно, но сильно. Хорошо. Сергей, 161, РУС. А, на моральную подготовку аноним пропустил. Сергей, 161, РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин, добрый вечер. Маленький вклад на революцию. Удачи всем нам. Спасибо. Семен из Сибири. Я хотел уехать жить в другую страну, но я хочу наслаждаться жизнью у себя дома. И никакой ублюдок Путин мне не запретит 5-11-18. Мы уже готовы. Да, здорово. Виктор Лесозаводск, слава, эфир на кактусе супер, про прозрачные наперстки гениально, набираешь обороты, это то, чего от тебя все ждем, скорейшего возвращения всей команде героев, донаты, спасибо. Спасибо. Селит почту опять не указали, Виктор. Сергей 161, РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин, добрый вечер, привет с Кагальницкого района Ростовской области. Понял в 2010 году, что в России будет революция. Пусть хранит вас Господь, удачи всем нам. Спасибо. Мы одновременно поняли, Сергей. Да. Олег, ребята, заставляйте ВВ хоть немного отдыхать, осталось чуть-чуть. Не надо. Держитесь, надо. Отступать некуда, вата не догоняет, что если проиграем, террор такой начнется, враги будут сострадать, с нами наши боги. Спасибо. Я думаю, что осталось так мало времени, что и некогда устать. Да, устать некогда, да. Александр, с уважением, Вячеслав, на работе при разговоре про революцию многие смеются, мол, одна хрень, шило на мыло, не знаю, что им сказать, обидно за них, люди как спящие на рекой. А, надо сказать одно, вы пробовали? Да, попробуйте. Я бы сказал, пошумим, блядь. Да, вы попробуйте, может получится, да, знаешь, это как, ну ладно, потом, а то здесь много еще читать, давай. Валентина, верим в победу 5-11. Спасибо. Владимир Краснокамск. Слава, не надо мне ни лифткоина и никаких благ. Мне 67 лет, и я всей душой хочу смерти этой подлой сатанинской власти. Спасибо, да. Тебе, слава, за твой труд, слава России. Спасибо. 25-й регион. Сделайте обращение к матерям и отцам. Мы все делаем ради наших детей. Мы-то хоть толику чего увидели, а с хуйлом дети увидят увядание и смерть. Да, это точно. Надо из города на записать дело. Просто матерям и отцам. Дайте ручку, я запишу, чтобы сказать слова. И да, в общем-то, на самом деле, вот оно, это обращение есть матерям и отцам, да? Но да. Все равно. Угу. Из города на общее дело, на рекольное спасибо. Соратник, привет, Вячеслав. Квартиры в первую очередь надо обеспечить многодетных семей и остро нуждающихся в жилье. А затем всех остальных, включая революционеров. Я из Воронежской области, 5-го буду в Москве. Соратник, но в любом случае, как мы решим, так и будет. Да. Власть народная, поэтому не волнуйтесь. Владимир Торпов. Ненависть юным уродует лица, ненависть просится из берегов, ненависть жаждет и хочет напиться черной кровью врагов. Да, черной кровью врагов. Это Высоцкий. Да. Вячеслав, Станислав, здравия. Все получится. Мы те, кто учился в школах СССР, воспитаны уже в духе революции. Мы знаем, как революционеры вели свою борьбу. Нам эту программу прописали. Да, я подумал, как все-таки вот людей вдохновляет революция. Вот сегодня и Блока вспомнили, да, и Высоцкого вспомнили прям. Да, вдохновляет. 25-й регион. Власть народу, спасибо. Роман, а что будет после революции? Роман, вот сядем с тобой и решим. Да, ну, мы, в общем, говорим, что будет после революции. Конституционный строй, прежде всего. Прежде всего, закон. Евгений В. На победу революции. Вместе победим. 5-11 иду на народный сход в городе Миллионники. Очень хорошо. Иван из Питера. Доброго здоровья. Вчера не прозвучал мой донат. Надеюсь, получили. Зачислите, пожалуйста, на лифткоины этот и предыдущий. Передайте в эфире благодарность правозащитникам ГПЗ СПБ. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Иван из Питера. Спасибо. Игорь, на общее дело. Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав. Еду в Москву 5-11. Буду с вами. Отлично. Александр Нарикоин, спасибо. Спасибо. Алексей Калининградский, верю. Дядя Слав, ждем вас 6-11 утром во взятом аэропорту. Спасибо, отлично. Ну, хорошо. Юрий, услышал, вы прочитали. Спасибо. Еще раз Нарикоин. Вот почта. Спасибо. Андрей Торпов, поезд держался, а вот пригодится. Спасибо. Спасибо. Роман, фронтовые 100 рублей. История творится на наших глазах. Если можно, мои донаты Нарикоин. Да, можно. Роман, почту, пожалуйста, можно? Дмитрий, Вячеслав, хотел бы участвовать в 5-11, но нет возможности. Как мы со своей девушкой можем получить квартиру? А вынос мусора 100 рублей на право. Спасибо. Получите, Дмитрий, всем молодым семьям. Нет, молодым семьям, да, обеспечим жилье, это безусловно, это приоритетная задача. У каждого человека на территории Российской Федерации, проживающего, должно быть достойное жилье и достойное питание. Ну, да. Не, ну, мы обязаны гарантировать, я говорю, мы не можем гарантировать всем право на труд, но мы всем должны гарантировать право на нормальную человеческую жизнь. По меркам не африканским, да, нормальную, потому что в Африке хотя бы тепло, а по меркам, ну, хотя бы там, я не знаю, канадским, да, там, финским и так далее. Вот такую жизнь мы должны гарантировать и должны упереться рогом, чтобы это получилось. И это бы получилось давным-давно. И Вова мог бы, вот уникальный долбоеб, он мог бы войти в историю совершенно невероятным человеком, совершенно невероятным. Он мог бы дать русскому народу, ну и народам России все, то есть обеспечить всем, совершить бешеный прорыв в информационный мир, причем эволюционным путем, изменить определенные... как бы статус России, ну и в рамках ООН в том числе, мог бы предложить то, что предложили сейчас, то, что предлагали мы давно, реформировать Организацию Объединенных Наций. Россия сейчас уже была в Евросоюзе вместе со всеми. Не было бы никакой НАТО, да, никакого Североатлантического блока, хотя на самом деле, как оказалось, нужен. Да, то есть проблем не было бы никаких с Китаем, с Японией было бы все нормально. То есть он мог сделать жизнь уникальной в России, абсолютно уникальной, и вошел бы там, я не знаю, в аналы, его бы назвали да, святым Владимиром, великим там, и так далее. Но он не захотел, это его выбор, понимаете. И вошел он как Путин Хуйло. Да, как Владимир Мелкий. Алик, армия с вами. Да, спасибо. Владимир, слава, мирно не будет, надо готовиться к худшему, надо стоять до конца, если придется. Маленькая помощь для наших соратников, к какому времени выходить, буду обязательно. Спасибо. Мы скажем о времени, мы скажем, да. Когда. Андрей, таксист, как относитесь к созданию Росаналога? Ананерба. Ананерба. Но у нас есть друг, во Франции живет, который точно мечтает о создании Ананерба. Не знаю насчет аналога Ананерба, но... В России не получится, поскольку Ананерба не только научная и исследовательская деятельность была безобидная. Ананерба так же, как и японцы в своем 713-м да, отряде проверяли, насколько человек стоек, насколько он там при охлаждении, сколько градусов он выдерживает при нагревании и так далее. То есть фактически издевались над людьми, и было это в концлагерях. Поэтому, конечно, этот вариант как бы не годится для нас. А вот с точки зрения научно-исследовательской деятельности, то есть исследовать те вещи, которые находятся за гранью, вполне допускаю, но вы понимаете, в свободном обществе люди, которые занимаются наукой, они сами изберут путь, и я вас уверяю, много найдется тех, которые будут желать изучить что-то за гранью, в том числе и как воздействует холод на человека и тепло, только та разница, что в Ананерба это испытывали на других, а везде обычно это испытывают на себе, естественно, испытатели, и тем они как раз и славны. Те люди, которые первыми привили себе оспу, те люди, которые привили первыми себе бешенство и так далее, и так далее. То есть, да, естественно... будут умирать. А что делать? Да, ну, человек так устроен. Анна, революция быть первым нам в помощь. Спасибо. Сергей Попович, вы говорите о новой России, то есть о правовом государстве. Как вы сотрудничаете с Мурашко и ее сподвижниками? Что вы думаете о СССР и о присяге, и о предательстве своего государства? Я думаю, что СССР это... С Мурашкой никак мы не сотрудничаем, я даже не знаю, о ком речь. А с СССР мы думаем, что это империя унесенных ветром, да, тут вернуться в СССР невозможно, можно идти только вперед. СССР находится в недосягаемости, потому что находится в том времени, куда мы не можем развернуться. При всем нашем желании мы сейчас делаем гиперскачок, то есть гиперскачок в новую общественно-экономическую формацию. Для СССР там нет места. Вот. Насчет присяги, я думаю, я считаю себя верным присяге, которую дал в СССР. Я ее никоим образом не нарушил, и все мое поведение сейчас говорит о том, что я выполняю присягу, служу народу. Я искренне это говорю абсолютно. То есть я помню тот день, 12 декабря 1982 года, когда я принес присягу, и я до сих пор остаюсь верен ей. Готов. Здравствуйте. Не читать. Да, хорошо, спасибо. Вера Засулич, добрый вечер. Небольшой вклад на революцию. Победа за нами. Спасибо. Елена Прекрасная. Знакомым ОМОНовцу и МЧСнику на работе в эти выходные сказали выйти разгонять бюджетников на демонстрации. В революцию не верят. Какой же их ждет сюрприз? Да, спасибо. Смотрите фото с митинга. Третий раз отправляют тест. Доходят, не доходят. По 100 рублей на рифкоины. Ни одного письма при проверке счета. Как пустоту? Проверьте, пожалуйста. Юрий, проверьте, пожалуйста, у себя в папке спам. Да. Письма могут отправляться в папку спам. Но вы все равно посмотрите. Вы дайте координаты какие. Нету, по почте нет. Как мы посмотрим? Хорошо. Свинарев Андрей на революцию. Александр, доброй ночки. Вячеслав, ваше мне про Ольгу Ли не успел послушать. Про Амину Акуеву. Она жива? Нет, к сожалению, это уже вчерашний донат. Да. Выходим 5 или 4. Да, это все вчерашний данный. Мы вчера ответили на эти вопросы. Это все? Сейчас мы обновим еще, может быть, кто-то свежий закинет. Ага. Да, я пока тогда покажу вот то, что не успел показать. Вот фестиваль молодежи и студентов. Обратите внимание, это нам определенные люди прислали. Подметили они одну вещь, которую... А это что-то не то. Это какой-то что-то провокатор вдруг завелся, и ватник, что-то такое. Нет. Где я ничего не вижу. А вот какие-то краски тут, я не знаю, что это такое. А, там показывали картинки, как можно как можно пометить провокаторов. Ага. Ну, это так, в юмористическом, карикатура, что называется. А так можно пометить росгвардейца. Так. А вот. Там есть еще с фестиваля. Да, с фестиваля там есть большая, обратите внимание, большой что-то нет, фотографию маленькую только загнали. У всех на форме, на черной, с левой стороны, где сердце, галочки. Галочки наши. То есть это люди, которые шили форму для фестиваля молодежи и студентов, всем пришпандорили галочки, 5-11 нашу галочку. И вот нам сейчас прислали и как подтверждение того, что видите, вот пятая колонна работает нормально, молодежь с нами. Володь, ты, по-моему, там в Сочах, вот смотри, у тебя там целая армия под боком. Алексеев прислал вопрос. Слава, объяви людям, чтобы не выходили на предприятие. Всероссийскую забастовку показывает, она не будет свергнут. Так, еще раз что объявить? Чтобы не выходили на предприятие. Всероссийскую забастовку. Да, да, бастовать безусловно. Никуда, ни на какую работу не ходите. Все, можно уже сейчас начинать не ходить на работу. И все, полицаи закупили 40 тысяч электрошокеров. Ну, прекрасно. И очень, да, правильно. Сергей Степанов пишет. Могу ли я для изыскания денег на билет на самолет из Хабаровска в Москву применить к нашим толстосумам институцию? Революционной индульгенции или усилий, и вообще называть себя главой иллюстрационного комитета. Но только исключительно для поездки из Хабаровска в Москву. Виталий, предыдущую эту копеечку зачислить на рекой просит. Спасибо. И спасибо за раскачку народа. Человек пишет, я уже год бастую. Ну, это правильно. Это правильно. Это значит, он безработный. Не берите, да, берите кредиты срочно. А ФСБ уже переобулись. Ну, многие не переобуются, потому что преступления совершали очень значительные, они боятся расплаты. И я думаю, что мы к ним обратимся и скажем свои слова, ну, ближе туда, что, наверное, если они переходят на сторону народа, то мы обнуляем их долги, как, в общем-то, и всем. То есть те люди, которые совершали преступления, находясь в органах. А? Она писала вчера, человек, который 29-го уволился с... Да, мы же сказали, с Дагестана, с служб определенных. Да, вы меня амнистируете. Да. Только Лимона, дядя Слав, надо полагать, Бог смотрит на нас, как мы на муравьев, и лучше знак сообщить, это построить планеты знаком Ви. Да, вот так вот построены планеты. Это точно. Вячеслав Вячеславович, вы мировой дядька, президент у вас. Да, хорошо. Спасибо. Но для начала нам нужна революция. Нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Иван Зеленоград, подумайте еще насчет покричать в ночь на 5-е. Так мы оповестим даже самую большую последнюю волну, которую информационно получит только через ящик. Информацию получает только через ящик, только в негативном ключе. Еще и в тот же день. Пишет человек, я показываю всем близким, что будет революция, а никто не слышал и не верит. Но это ваше упущение, что из ваших близких никто не слышал и не верит, что будет революция. А ваша задача была всех оповестить. Вообще всех задача оповестить. 5 ноября революция. Все, ноябрь уже начинается. Через значит, там, час будет ноябрь. Уже по всей России идет ноябрь. Ну, Москва только просто. Достаточно западно находится, на западе. Поэтому всех оповещайте. Все, ноябрь, 5 числа революция. Все должны знать об этом. Тульский пряник. На нужды революционеров. Не прошел донат. Удачи, соратники. Снежок, спасибо. Вячеслав, опубликовано гомосексуальное видео консультанта главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Исаака Фрумина, где он занимается сексом с подчиненным. Фрумин посещает совещание администрации президента и правительства. Ну а что, для вас какая-то новость, что они там педики все, что ли? Ужас какой-то. Константин Войн. Я, если бы это было видео Путина, тогда еще ладно, там, а там какого-то Фрумина, ну что. Что такое вообще Фрумин? Да. Константин Войн, соратники, завтра ноябрь 2017-го. Если бы мне кто-нибудь 3 года назад сказал, что я доживу, то я бы иронично засмеялся. И тем не менее мы вместе. Русская революция неизбежна, победа будет за нами. Да, все, во-первых, дожили, это важно. Во-вторых, мы уже победили. То есть можно, как те люди, которые говорили, что никакой революции не будет, они посрамлены. Все, она уже идет, революция. Уже по полной программе идет. Быков Александр, здравствуйте, Вячеслав, Андрей, Константин. Сегодня у меня, у моей дочери Алины день рождения, ей 8 лет. Поздравьте, пожалуйста, спасибо. Поздравляю от всей души. Сосед, так мы 4-го до кучи на русский марш выходим? Прошу, ну, вы уже читали это, да? Да, ну, я так понимаю, что те националисты, да, которые собираются выйти на русский марш, мы поддерживаем всячески. Но основное мероприятие, конечно, у нас 5-го. Ну, вообще, националисты планируют задать темп. Да, это очень хорошо. Это очень хорошо, и мы вам сильно признательны. И еще раз из-за лагов в начале эфира благодарим мемориал за то, что поддерживают и обеспечивают адвокатами всех задержанных на акциях и лично Аллу Фролову, правозащитницу, которая, как мать Тереза, за всех беспокоит. Вот огурец, который вчера был в жопе, да, сегодня, я так понимаю, вылез, да, и пишет, что Мальцев о себе взомнил. Ну, засуньте то, обратно, то, что так хорошо было. Мальцев взомнил о себе то, что Мальцев это человек, а не огурец. И что ему в жопе тесно, очень тесно в жопе, поэтому хочет Мальцев жить в России на свободе, дожить свой век совершенно спокойно. Вот что я замнил о себе Мальцев, понимаешь? И не более того, хочет видеть вокруг себя счастливых людей. То представляешь, как будет мне тяжело, буду я старый, буду помирать, и буду вокруг видеть несчастных, голодных, и буду думать, нахер я такой жить, что я маленьким-то не сдох, буду я так думать, понимаешь? Вот что я взомнил о себе. Мне вот следующий комментарий понравился. Вячеслав, отдайте мне Поклонскую, хотя бы на ночь. Вот Дмитрий, Андрей, после вас-то какой смысл будет ее забирать у вас? Вы ее всю износите. Ужас какие-то вы рассказываете. Я как-то это... Вот. 34 ноября будете вещать? Будем. Спасибо. Нужно, чтобы 5-го все одели маски, но не Гая Фокса, а Габкина, а Мальцева. Да, ну и так маски не напасешься, вообще это смешно. Елена Бреславская пишет, у нас в районе и многие в поселке, в городе знают о революции. Да. Да даже кто не знает, у нас ребята вышли в какой-то деревне там в Зажопинске с плакатами раздавать от подготовки революции 5 ноября. Вышли там вдвоем или втроем к концу уже.